И потому я запомнила его. Во время нашего купания нашла темная туча и подул легкий майский ветер. Мы стали торопливо одеваться. Крупными каплями накрапывал дождь все сильнее и сильнее. Спасаться было некуда и невозможно. Из-за тучи выглянуло солнце, и помню, как над рекой показалась яркая радуга. И этот дождь, и эта радуга были удивительно красивы. Приехав домой, Варя, Лиза и я побежали прямо к тетеньке с распущенными волосами и прилипшими мокрыми платьями. Вид наш был ужасен, но мы хотели успокоить тетеньку, что мы дома. Лиза бежала вперед и быстро отворила дверь. Первого, кого мы увидали перед собой, это Сергея Николаевича. Удивление, ужас и радость сразу охватили меня. Девочки бросились к нему на шею с радостным визгом. Я стояла молча, как вкопанная. Кроме неожиданного свидания, меня смущал мой ужасный, как мне казалось тогда, невозможный вид. Я всегда заботилась о своей наружности. Поздоровавшись с девочками, он подошел ко мне. Я молча протянула ему руку. «Вы недавно приехали?» «С ласточками, как говорит тетенька. Как это хорошо! Мне писала вас Левочка». Все это говорил он все тем же спокойным, ласковым голосом, какой я знала прежде. В глазах его я ожидала прочесть известные осуждения, но этого не было. Я спрашивала себя, что же будет теперь? Зачем он приехал? Но ответа на свои вопросы не получала. Уже поздно, все разошлись. Марья Николаевна с горничной Гашей и девочками заняла тот флигель. Я на эти дни перешла туда, чтобы не расставаться с ними. Марью Николаевну от нашей комнаты отделяет гостиная с балконом. Наша комната во втором этаже. С балкона открытый вид вдаль. Девочки уже легли. Лиза, кажется, уже заснула. Вокруг нас все тихо. Я сижу на окне. Перед окном яблочный сад в полном цвету. Пахнет черемухой. «Таня, ложись, ложись спать, милая, уже поздно». «Варя, я не могу спать в такую ночь. Да ты взгляни, что за красота!» Варя не отвечает. Она устала. «Слышишь, как филин кричит?» Говорю я. «Это в Чепыже». «Да, слышу. Левочка говорит, что зайцы так кричат». Снова молчание и тишина. «Варь, ты спишь?» «Нет», — отвечает Варенька сонным голосом. «Варя, зачем он приехал?» «А ты ему не рада?» «Варь, я хочу быть свободной, никого не любить. А я чувствую, что я слишком рада ему и не свободна». «Танечка, тебе трудно быть свободной с твоим характером?» Мы молчим. Я думаю, она права. «Слышишь?» Филин опять кричит. «И так жалобно». «Да, кричит». Варенька засыпает. Я неподвижно сижу на окне. Тишина этой торжественной ночи нарушается иногда непонятным шорохом в траве, запоздалым чириканьем маленькой птички. Мне делается вдруг нестерпимо жаль всех, всех, и филина с жалобным криком, и душку, обиженную мальчиками, и маленькую суетливую птичку.